Вы меня поняли? За дело. Глава 20. Грибной суп. Касперль и Сеппель ползали по убежищу Хотценплотца на коленях и оттирали пол. В это время Хотценплотц ходил за водой и мылом, и они рассказали бабушке свой тайный план. Хотценплотц, ничего не подозревая, сидел в кресле и играл со своим пистолетом, заряженным персом. «Здесь действительно только одни настоящие подосиновики?» — спросила его бабушка, помешивая суп. «Вы ведь знаете, я близорука, и поэтому я снимаю с себя всякую ответственность». «Ерунда», — ответил Хотценплотц. «Если я говорю вам, что эти грибы в порядке, значит, так оно и есть». «Но среди них может оказаться и поганка. Поганки, как известно, очень ядовиты, их можно спутать с подосиновиками». «О, прекратите, все это глупости, здесь нет ни одной поганки. Все это настоящие подосиновики, даю руку на отсечение. Вы можете быть совершенно спокойны». Бабушка стояла за плитой, разбойничье убежище наполнил восхитительный аромат. Хотценплотц жадно принюхивался. «Скоро будет готово». «Сейчас», — ответила бабушка, — «осталось добавить перец и соль и немного уксуса, пожалуйста». Она сняла горшок с огня и поставила его на стол. «Попробуйте», — сказала бабушка. Хотценплотц отложил пистолет в сторону. «Заканчивайте с работой», — крикнул он Касперлю и Сеппелю. «Пока я ем, вы можете посидеть в углу и помолчать». Он сел за стол, вдохнул аромат грибного супа и уже хотел попробовать первую ложку, как вдруг услышал тихий голос Сеппеля, обращенный к Касперлю. «Как можно так восхищаться грибным супом? Меня не заставишь это есть под страхом смерти». «Что-что?» — переспросил Хотценплотц. «Что я слышу, Сеппель? Ты не любишь грибной суп?» «Брррр!» — Сеппель отвернулся. «Одного запаха достаточно». Хотценплотц косо взглянул на него. «А если тебя заставить?» «Что?» «Если тебя заставить поесть этот грибной суп?» «Пожалуйста, не надо», — испуганно сказал Сеппель. «Вы не должны этого делать». «Ах, не должен», — сказал Хотценплотц. И тогда он сделал именно то, на что втайне надеялся Касперль. «Бабушка», — крикнул он, — «налейте этому сорванцу полную тарелку моего супа». «Но вы не будете настаивать», — сказал, заикаясь, Сеппель. «Чтобы ты съел суп?» Хотценплотц оскалил зубы. «Я требую. Делай, что говорят. Ешь суп, или я за себя не ручаюсь, черт побери». Бабушка вступилась за бедного Сеппеля. «Но он не выносит грибной суп. Именно поэтому он съест всю тарелку». Хотценплотц настоял на своем, и Сеппель должен был съесть всю тарелку. На самом деле это далось ему очень легко, но он притворялся, что это доставило ему большие мучения. Хотценплотц радовался и насмехался над Сеппелем. Когда Сеппель съел всю тарелку, Хотценплотц прогнал его в угол. «Так, а теперь я. Приятного аппетита!» Он с удовольствием, прихлебывая и причмокивая, ел суп. Касперль и Сеппель забились в угол разбойничьего убежища, делая вид, что они очень устали и отдыхали после работы. Они ждали, пока Хотценплотц не доест свой грибной суп. Наконец Хотценплотц отложил ложку в сторону. Это был знак для Сеппеля. Он опрокинулся на пол и разразился глухим стоном. «О-о-о-о!» Хотценплотц погрозил ему кулаком. «Что это значит? Прекратить! Немедленно прекрати!» Бабушка быстро, как только позволяла цепь на ноге, поспешила к Сеппелю и склонилась над ним. Сеппель корчился, как будто у него страшно болел живот, и стонал. «Ой, ой, помогите же мне, помогите!» Касперль попытался его успокоить. Сеппель продолжал выть и стонать. «Что с ним такое?» — спросил Хотценплотц. Он встал из-за стола и подошел поближе. «Что с ним?» — переспросил Касперль. «Вы же не видите, у него болит живот!» «Ой!» — завыл Сеппель. «Ой, мой живот!» Бабушка схватила его за голову, как будто ее посетила внезапная догадка. «Поганка!» Она принялась рвать на себе волосы. «Это поганка в грибном супе, бедный Сеппель, это ужасная поганка, и нет врача, нет врача!» Глава 21. Первая помощь. Хотценплотц побледнел. Грибное отравление? Он уже как будто почувствовал легкий сквозняк в животе. На душе стало нехорошо, он почувствовал, как на лбу выступает холодный пот. «Что, ничего нельзя сделать?» — спросил он. «Напротив», — сказал Касперль, — «к счастью, я кое-что понимаю в этом. Нужна первая помощь при грибном отравлении. У вас, случайно, нет пары крепких бечевок?» Сеппель кричал от боли, бабушка горько плакала, Хотценплотц заметил, что у него дрожат колени. Он упал в кресло, показал на сундук рядом с гардеробом и молвил слабым голосом. «Там ты найдешь веревки, сколько тебе нужно. Я сделал целый запас для моих профессиональных надобностей». Касперль посмотрел в сундук. «Я думаю, этого хватит». С бабушкиной помощью он помог Сеппелю сесть на корточки. Потом он обернул веревку вокруг его туловища и сказал: «Успокойся, Сеппель, сейчас мы сильно завяжем тебе живот, чтобы поганка не смогла разорвать тебя изнутри. Тебе уже немного лучше, правда?» «О, да», — простонал Сеппель, — «мне кажется, боль постепенно стихает. Завяжи еще одну бечевку, Касперль». Хоцинплот с удивлением смотрел на Сепеля, который с каждым новым узлом становился все спокойнее, пока, наконец, совсем не успокоился и сияющим от радости лицом сказал: «Ой, все в порядке, Каспель, боли в животе как не бывало, ой, думаю, все прошло».